Часть вторая. На поправку Виарел пошел дней через 5. До такой степени, что начал вести с Костей пространные беседы, из которых можно было сделать первые осторожные выводы относительно ближайшего будущего. Похоже, Косте действительно нашлось местечко в замыслах Виарелла. Кроме того, Костя нежданно-негаданно для себя начал осознавать, что недолгий и сумбурно закончившийся поход в чужой мир необратимо изменил что-то глубинное в его сознании и самооценке. Во-первых, еще в день возвращения, но уже ближе к вечеру, после второго визита бригады скорой подпольной медицинской помощи, Костя позвонил маме. Сам. Просто сообщить, что с ним все в порядке, и исчез он только потому, что ищет новую работу. Даже уже практически нашел. Нет, не голодает. Нет, с ним действительно все в порядке. Нет, он не спутался с новой пассией. Просто дела. Мама совершенно точно удивилась и ему, скорее всего, не поверила, но тиранить и допытываться не стала, по крайней мере, прямо сразу. После разговора с мамой Костя не забыл вернуть мобильник на зарядку. Он долго размышлял, позвонить ли Машке. К определенному выводу не пришел, но и пока не позвонил. Во-вторых, на завтра, после возвращения, когда Виарел был еще слаб, чтобы предпринимать какие-то самостоятельные действия, но уже мог говорить, он велел Косте найти во все том же ящике стола деньги, взять $400 и расплатиться со шпицем, а заодно и наполнить холодильник, поскольку там не то чтобы мыши гроздьями от голодухи и безысходности вешались, но вообще было как-то пустовато. И Костя позвонил шпицу, внезапно осознав, что при этом не чувствует привычного холодка в груди. И потом, встретившись с ним и без всяких прогибов заискивания, рассчитавшись с долгом и отказавшись обмыть это дело, спокойно, но твердо, без потери достоинства, Костя понял. Он действительно уже не тот самый обормот трехдневной давности. Хоть немного, а другой. Шпиц это тоже почувствовал, бандитским своим нутром. Деньги спрятал, искоса глянул на Костин разбитый нос и молча отвалил. А раньше просто взял бы за шиворот, да и повлек в разбойник, и хоть ты опротестуйся. Трудно сказать, что на Костю так сильно повлияло. Само знание о мире Центрупа и других мирах-лепестках, револьвер в чужих руках и пули, предназначавшиеся не ему и угодившие тоже не в него. А ведь еще и бывший шеф звонил. Предлагал вернуться на прежнее место, потому что у них там, где завал и кризис, рабочих рук не хватает. «Да и заваливайтесь к хренам, раз у вас завал», — ответил Костя с поразившим себя самого равнодушием, после чего сбросил вызов. Правильно, увидевший море теряет интерес к лужам. Он упрямо и скрупулезно следовал наказам врача, написанным на желтых листочках-стикерах в столбик по пунктам. И было это, в общем-то, не в тягость, тем более, что на третий день наказов стало меньше, чем на второй, а на четвертый меньше, чем на третий. Врач теперь заезжал только по утрам и вечерам. Дневной визит отменился. А с пятого и вовсе стал приезжать только раз в сутки, около полудня. Капельницы исчезли. Виареллу разрешили вставать не только в сортир, но пока ненадолго. И Костины обязанности в конечном итоге свелись к выдаче таблеток и хлопотам по хозяйству. Но Виарелл тут же нагрузил его заданиями другого свойства. С какого-то момента он, полулежа на койке с телефоном у уха, вел бесконечные разговоры, чаще всего по-молдавски, поэтому Костя ни бельмеса не понимал. В перерывах между разговорами Виарелл то и дело отсылал Костю с разнообразными поручениями. Занести конверт на дачу в Куралитах, а потом еще один в цех во Фрязино, забрать сумку с образцами в Доронино, перевести денег в Череповец некоему Дмитрию Закревскому, купить через интернет-форум винтажные советские вещмешки, встретить на железнодорожном вокзале передачку из Ярославля. В общем, Костя мотался по городу, как старательный футболист по полю. То туда, то сюда. Машке Костя так и не позвонил. Стало банально не до того. На восьмой день врач снял Виареллу швы, велел не дергаться еще хотя бы недельку, а лучше две, принял гонорар и буднично попрощался. Постельный режим был отменен, на смену ему пришел добровольный домашний арест. На Костю арест, понятное дело, не распространялся. На девятый день поступил очень важный звонок, которого Виарелл давно уже ждал. Говорил он недолго, Костя в это время стряпал на кухне. «Эй, партнер!» — позвал Виарелл из комнаты. «Ща!» — — отозвался Костя, помешивая половником борщ в кастрюле. «Иду!» Он вернул на место крышку, вытер руки о фартук, выключил газ, ибо борщу осталось только дойти, и направился в комнату. «Садись!» — велел Виарел, кивая на кресло напротив койки. «Говорить будем. Наверное, долго». Костя послушно плюхнулся в кресло. Некоторое время Виарел, насупившись, молчал, потом поинтересовался. «Ты сам-то понял, что произошло там, в Центруме? В глобальном смысле?» Костя пожал плечами. «А что там понимать? Нас приняли за кого-то другого, пытались убить. Тебя подстрелили. Хорошо, что в последний момент получилось удрать домой». «Я немного не об этом». «А о чем?» Виарел подумал и предложил вспомнить, как они уходили в Центрум из этой самой комнаты. Костя сейчас сидел аккуратно против зеркала, на месте которого возник ход в чужой мир. «Ты велел мне зажмуриться», — добросовестно принялся вспоминать Костя. «Потом открыл портал, подтолкнул меня, и все, мы оказались в Центруме». «Правильно», — кивнул Виарел. «А когда возвращались?» «Тут помню хуже», — честно признался Костя. «Когда стрельба поднялась, ты упал на меня. Я не устоял, мы оба свалились на пол. И я вдруг увидел вот эту самую комнату, твою койку, ножки вот этого самого кресла. Вроде как в оконце, небольшом таком, у самого пола. Ну, я туда и пополз. Сначала тебя пропихнул, а потом и сам протиснулся. А ты что, не помнишь?» «Помню», — буркнул Виарел, как показалось Косте недовольно. «Потому и спрашиваю». «Хорошо еще, что ты сознание не потерял», — вздохнул Костя. От воспоминаний о недавних событиях по спине снова прогулялся неприятный холодок. «А что случилось бы, если бы я действительно потерял сознание?» — спросил Виарел с интересом. «Как что?» — удивился Костя. «Ты бы не открыл ход на землю, и нас бы там и пришили в Харитме». «Видишь ли, дружище Костя», — серьезно сообщил Виарел. «Дело в том, что я не открывал обратного хода». Костя совершенно растерялся. «Как это не открывал? А кто тогда его открыл?» Виарел взглянул на него очень внимательно, потом заговорил. «Суди сам. Во-первых, мне ни разу не удавалось открыть ход из Харитмы. Я вообще не знал, что это возможно. Мой ход открывается только с побережья, за 9-й заставой. Там же, куда приводит ход с земли, около столбика с меткой. Иначе зачем мне на обратном пути все время таскаться за 150 верст из Харитмы в степь? Во-вторых, мой ход всегда вертикальный и узкий. Он дверь, а не оконце у самого пола. Ну и в-третьих, я просто хорошо помню, что не открывал хода. И у меня есть все основания думать, что обратный ход открыл ты». «Но я же не умею», — пробормотал Костя растерянно. «Я даже не знаю, как это делается». «Я тоже когда-то не умел», — спокойно произнес Виарел. «Все когда-нибудь открывают ход впервые, поэтому очень важно понять, что именно приводит к этому. Одним нужно сильно разозлиться, другим — испугаться, третьим — напиться вдрызг. У каждого процесс открытия хода в центре свой, сугубо индивидуальный. И ходы разные, у одних здоровенные и устойчивые, а у других крохотные и держатся меньше секунды, не успеешь юркнуть. Неизменно только одно — куда бы ты ни попал в Центрум, и откуда бы ни открывал обратный ход, ты всегда возвращаешься в ту точку на Земле, откуда уходил. Даже если первый ход открывает один человек, а обратный другой. Ты всегда вернешься в точку старта того человека, который открывает обратный ход. Это закон. Именно поэтому никто посторонний в Харитме не мог открыть нам ход, через который мы вернулись сюда, ко мне домой, в Вологду. Именно потому, что уходили мы вдвоем и отсюда». «Я обратного хода не открывал. Остаешься ты». Костя жадно внимал рассказу Виарелла, невольно пытаясь восстановить в памяти мельчайшие подробности последних секунд в Центруме. Что он чувствовал за секунду до того, как увидел спасительный ход? Да ничего особенного, если разобраться. Жгучее желание оказаться подальше оттуда, где стреляют. Пожалуй, больше и ничего. «Всех, кого я вожу с собой в Центрум, я рано или поздно экзаменую на способность открывать ходы», — снова заговорил Виарел. «Дошла бы очередь и до тебя, но ты оказался поразительно шустрым». «Оказался», — проворчал Костя, потирая шею. «Окажешься тут, когда рядом из револьверов палят». «Зато мы теперь точно знаем, что ты проводник», — пожал плечами Виарел. «В смысле, ходы открывать умеешь». «И сколько твоих прежних носильщиков тоже оказались проводниками?» «Ты третий», — Виарел вздохнул. «И признаюсь честно, основная моя проблема в том, что первые два, как только осознали себя проводниками, тут же откололись и начали собственный бизнес. И это меня здорово напрягает». «Мне пока рановато», — криво усмехнулся Костя. «Я в Центруме пока как папуас в Диснейленде». «А ты бывал в Диснейленде?» — поинтересовался Виарел вкратчиво. «Не, вот и не обижай папуасов», — Виарел засмеялся. «Шучу». Он помолчал, потом добавил. «В общем, мне бы очень не хотелось, чтобы ты как пооботрешься, тоже откололся». «Когда меня все устраивает, я никуда не сбегаю», — заверил Костя. «Разве только сам выгонишь». Виарел некоторое время испытующе глядел на Костю, потом вдруг спросил. «Что там у тебя на плите?» «Борщик?» «Давай, наверное, по борщику. А потом будем тренироваться ход открывать. Все равно без этого никуда». Костя покорно встал и направился на кухню. Довольно быстро Костя понял, почему без умения открывать ход в Центрум и обратно, в основном обратно, не обойтись. Виарел хотел отправить его в Центрум с поручением, а сам планировал остаться в Вологде на хозяйстве. Сам он не шел отчасти из-за запрета врача, да и слабоват еще был для турпоходов, даже профан Костя это отчетливо понимал, отчасти из каких-то недоступных Косте высших стратегических соображений. Удивительно. Но открывать ход Костя навострился довольно быстро. Уже к вечеру он уверенно вызывал свое подвальное окошко на стену под зеркалом. И из него можно было вдоволь полюбоваться Джавальской степью. Правда, только если прилечь на пол. Пугаться для открытия хода Косте вовсе не требовалось. Он и сам не понимал, как это делает, но когда просек, что называется, фишку, всякий раз делал уверенно и без сбоев. Виарел не уставал поражаться. Виарел не уставал поражаться. «Ты все-таки феномен, друг мой ситный», — говорил он, недоверчиво качая головой. «Всем, ну вот буквально всем проводникам что-нибудь особенное да нужно, а тебе ничего. Может, именно в этом и фокус? Твой личный и персональный фокус?» Костя не знал. Да и мало это его заботило, если честно. Куда сильнее его занимал сам факт способности открывать ходы. Жил он себе 30 с лишним лет и не подозревал, что обладает ею. Мог бы никогда и не узнать, между прочим. И, скорее всего, многие люди живут и умирают, так и не узнав, что имели верный шанс попасть в чужой мир и вернуться обратно. Костин ход всегда открывался у самого пола и имел форму полукруга, плоской стороной вниз. При испытании на длительность оказалось, что 10-15 секунд Костя удерживает его совершенно без проблем, а максимальное время, которое далось Косте, 23 секунды. Вряд ли это был физический предел, наверняка тренировки помогут улучшить время, но, скорее всего, лишь на секунду-другую, не больше. Тут приходилось верить Виареллу на слово, поскольку сам Костя соображал в данном вопросе заведомо хуже. Размер хода был достаточен, чтобы почти любой человек, кроме совсем уж тучных индивидов, сумел проползти. С рюкзаком за спиной ни сам Костя, ни Виарел уже не проходили по высоте. Поэтому груз, если что, предстояло проталкивать перед собой. Но это вряд ли можно было счесть серьезным недостатком. Виарел, к примеру, немало этому не расстроился. Главное — стабильно работающий ход. Остальное в частности. Попытки открыть ход непосредственно в Харитму или в Гооиду, этого очень добивался Виарел, увы, ни к чему не привели. Ход упрямо открывался исключительно в степь, в разные места, причем иногда сквозь жмущийся к полу полукруг удавалось рассмотреть уже знакомую девятую заставу, а значит, как минимум сутки Костины способности Виарелу уже могли сэкономить. Но при этом сам Виарел все равно 9 из 10 ходов открывал куда и раньше на побережье, в окрестности столбика, а редкие оставшиеся во вторую свою вероятностную точку, тоже в степь, но гораздо дальше к востоку, в практически безлюдные дикие места. Поздним вечером Виарел устроил короткий экзамен с реальным выходом в Джаваль. Они даже не стали переодеваться, поскольку не собирались там задерживаться. Пластиковые тапочки-сланцы и прочая нательная синтетика просто не успеет разложиться. Ход в степь открыл Виарел, и они ненадолго окунулись в жаркое лето Центрума. Даже толком не оглядевшись, Виарел велел Косте: «Давай». И тот без труда открыл обратный ход, куда они по очереди, Виарел первым, и вползли. Песок и иссохшую под палящим солнцем траву с линолеума перед зеркалом Костя потом аккуратно собрал веничком носовок и сыпал в мусорное ведро на кухне. «Ну что ж», — протянул довольный Виарел, когда Костя закончил наводить порядок. «Раз уж мы все равно пользовались ходами, неплохо бы тебе закрепить джавальский, освоить язык Кландала, да и вообще побольше узнать о Центруме. Так что открываем школу рабочей молодежи, как говаривал мой драгоценный дед Никулае». Косте оставалось только смириться, тем более что новые знания он действительно впитывал с достаточно небольшими усилиями. Главное было просто не сопротивляться. Школа рабочей молодежи функционировала около 3 суток с перерывами на еду, сон и телефонные переговоры Виарелла. На 4-й день Виарелл обучение свернул и без лишних слов сформулировал Косте задачу — найти в Гооиду хозяина мастерских Хетауцы, получить с него остаток денег за товар, вернуться к заставе и расплатиться с Зерваром. При этом с пограничниками придется иметь дело еще на пути в Харитму, и Косте нужно морально приготовиться к татуажу. 2-й визит в Центрум однозначно свидетельствовал о намерении ходить сюда и дальше. Зервару Костя написал короткое письмо и надеялся, что тот войдет в его положение, поскольку о стрельбе в Харитме пограничники наверняка уже слышали. А сам Виарел как раз и желает вернуть все долги и продолжить торговлю. 2-е письмо подлиннее Виарел написал для Хитауцы. Ну и самое главное, идти Косте предстояло не в одиночку, а с охраной в лице пока незнакомого парня по имени Дима. «С Димой?» — сказал Виарел так уверенно, что Костя даже слегка удивился. — Вообще ничего не страшно. Ты только в душу ему не лезь, не любит он этого. И выпить не предлагай, если с собой захватишь. Запомнил? — Ничего не бояться, — уныло повторил Костя. — В душу не лезть, выпивку не предлагать. — Молодец, — кивнул Виарел. — А что так кисло? Вместо ответа Костя задумчиво потрогал еще не заживший нос. Протянул Виарел со значением. «Вот насчет этого я тебе и толкую. Не бойся, ты с Димой. На этот раз с тобой все будут говорить почтительно и с некоторого расстояния. Знал бы, что нами заинтересуются, я бы в прошлый выход его взял. Но кто ж мог предположить? Больше года торговал себе тихо, мирно, расслабился, а услуги Димы — вещь недешевая». Виарел в сердцах махнул рукой и в очередной раз прикипел к мобильнику. Старт назначили на следующее утро. Разбудил Костю и Виарелла звонок в дверь. Костя, зевая, поплелся открывать. На пороге обнаружился худощавый то ли парень, то ли мужчина. Сколько лет, не поймешь, может 25, может 30, а может и все 40. Глаза черные, чисто выбрит, коротко острижен, физиономия загорелая. «Дима, ты?» — донеслось из комнаты Виарелла. — Угу, — тихо промычал гость. — Впускай, свои! — крикнул Виарелл, и Костя послушно посторонился. Вообще-то, если все, что накануне было рассказано про Диму, правда, то наличие или отсутствие в дверях Кости никакой роли не играло. Захочет — войдет. И Дима вошел, поскольку никто не препятствовал. Тихо и спокойно. За левым плечом у него висел небольшой рюкзачок замысловатого кроя и пошива. Казалось, он состоит сплошь из чехлов, якташей и кабур, зачем-то сшитых вместе, а единого большого отсека не имеет вовсе. Рюкзачок был светло-коричневый, местами с разводами, под общий фон камуфляжа пустынки, в которой Дима был облачен. Из комнаты вынырнул Виарел, на ходу поручкался с гостем и пошел умываться. Потом настала очередь Кости. Дима все это время чинно просидел на кухне. Когда, покончивший с неизбежными утренними процедурами, Костя выскользнул из санузла, на плите уже шкварчала сковорода с исполинской яичницей. Над ней колдовал Виарел в трениках и футболке, сыпал какие-то специи с незнакомым пряным запахом. Из Центрума, небось, прихваченные. Костя подумал, что надо бы тоже облачиться, и дернулся в сторону комнаты, где ночевал. «Одевайся сразу в походное», — посоветовал Виарел, не отвлекаясь от готовки и даже не повернувшись в его сторону. Сейчас порубаем и пойдете. Я воль, вздохнул Костя. Сэр. Он вдруг отчетливо осознал, что через какую-то четверть часа снова окажется в чужом и далеком мире, знакомым пока только по скудным впечатлениям первой вылазки, да по вчерашним рассказам Виарелла. В мире, где могут без затей положить разбитым носом в пол, а то и вовсе пристрелить, не церемонясь и не расспрашивая, кто ты, откуда и зачем здесь очутился. Непривычно было сознавать это, однако Костя не колебался, что-то в нем с прошлого выхода определенно изменилось. Правда, он еще не задался вопросом, почему. Под яишенку Виарелл налил по 150. «Больше не надо», — сказал он. «А по одной не помешает. Да и традиция». «Тебе ж доктор запретил», — проворчал Костя без особого, впрочем, осуждения. «Ничего, я выздоравливающий», — отмахнулся Виарелл. «Хотя за заботу спасибо». Виарелл поднял стакан. «Ну, давайте, чтоб все прошло гладко». Выпили. И принялись закусывать. Прямо со сковороды, можно сказать, по-джавальски. Тем более, что яичница, щедро сдобренная специями, действительно чем-то напоминала по вкусу тамошнюю пищу. «Странно», — отметил Костя мимоходом. «Говорил Диме не предлагать спиртное, а сам налил». И тот без разговоров выпил. «Значит, дело вовсе не в том, что Дима совсем не пьет спиртного. Причина иная». Додумать Косте не позволили. «Ну что, внимай, напарник!» — принялся наставлять Виарелл в промежутках между жеванием. «Дима — твоя охрана. Все решения по существу принимаешь сам. Все решения при любой внешней угрозе принимает Дима. До момента, пока он не сообщит, что угрозы больше нет, и ты снова можешь выполнять основную задачу. Это ясно?» «Ясно», — кивнул Костя, удивляясь, почему решимость отправиться в Центрум все еще не покинула его. «Пункт второй. Страховка. Каждый день, в 7 утра и в 7 вечера. Ну, плюс-минус, конечно, не по курантам, не минута в минуту». Виарелл отложил вилку и поглядел Косте в глаза внимательно, цепко. «Запоминай. Я буду дважды в день, примерно в 7 и 19 часов, ненадолго заглядывать в свою точку выброса. Это на случай, если тебе не удастся самостоятельно открыть обратный ход. То есть тылы у тебя прикрыты. Если что, возвращайся на побережье и ищи флажок, который я тебе в прошлый раз показывал. Найдешь — сиди и жди. Понял?» «Понял», — подтвердил Костя, несколько оживляясь. Факт подстраховки его здорово приободрил. В самом деле, вдруг что-нибудь пойдет не так, и самостоятельно открыть ход не получится. Где-то глубоко в подсознании такая мысль зародилась еще вчера, но до поры до времени Костя не позволял ей всплыть на поверхность. А теперь можно было расслабиться. В крайнем случае назад их Виарелл вытащит. Ну, придется покуковать, конечно, на бережку, на обрывчике. Но это, в конце концов, не смертельно. А гнаться за ними с Димой он надеялся, никому не возникнет нужды. Пункт третий. С вокзала Харитмы езжайте сразу в Гооиду. Заночуете в особнячке, который я купил. Хитаутсы можете поискать тем же вечером. Он наверняка будет дома или еще где в городке. Как искать, я тебе вчера рассказывал, помнишь? Помню, — заверил Костя. По наличности. В первую очередь трать ассигнации. Монеты лучше прибереги, они ценнее. Это тоже помню, — кивнул Костя, поскольку вчерашнюю лекцию о деньгах Джаваля и соседних стран усвоил в полной мере, а подстегнутая переходом из мира в мир сознание действительно впитывала новые знания с невероятной охотой. «Тогда у меня все», — объявил Виарелл. «Доедаем и вперед!» Чаевничать не стали. Поднявшись на ноги, Костя первым делом оглянулся. Ход уже растаял без следа, а место, где он только что открывался, можно было отследить исключительно по границе нетронутой и примятой травы. Граница была совершенно прямая, словно под линеечку. Костя не удержался, прикрыл глаза, сосредоточился. Ход послушно возник примерно в том же месте, где мятая трава переходила в немятую. Лишь самую малость левее. Выглядел он точь-в-точь, как темный зев русской печи. Из фильмов про Емелю или Иванушку-дурачка. только расположен был у самой земли. «Порядок», — пробормотал Костя, почувствовав бодрящий прилив уверенности. Секунд через 15 ход потускнел и исчез. Пока Костя навьючивал на себя небольшую сумку с припасами, Дима просто стоял и ждал, не выказывая ни нетерпения, ни раздражения. Сам он компактный свой рюкзачок надел на оба плеча еще в Вологде, и в ход прополз с ним за спиной. «Ну что, двинули?» — спросил Костя, когда сумка, надетая наискось через голову на одно плечо, удобно прижалась к правому боку. На груди Димы висел небольшой короткоствольный автоматик. Почему-то не вороненый, а серебристо-блестящий, то ли никелированный, то ли хромированный, то ли еще чем-то покрытый. В оружии и металлургии Костя совершенно не разбирался. «Погоди, малеха!» — пробурчал в ответ Дима, а потом зычно выкрикнул. «Эй! Граница! Вылезайте! Хорош прятаться!» Метрах в 40 от них, чуть правее, хорошо видной вдалеке пограничной заставы, внезапно шевельнулась трава. А еще через какое-то время показалась чья-то голова в широкополой панаме. «Сюда давайте!» — донеслось оттуда. «И ручки, ручки!» Костя послушно вздернул ладони на уровень плеч. Дима, как ни странно, рук поднимать не стал, просто зашагал в направлении пограничного секрета. «Как ты их заметил?» — прошептал Костя с удивлением. «Хорошо, ведь спрятались!» Дима покосился на него, потом нехотя пояснил. «Я их и не заметил. Просто крикнул на всякий случай, да и все. Точки выхода часто кто-нибудь стережет. Пальнут еще с дуру. Оно нам надо?» Костя усмехнулся. «Вот оно как. Нужно запомнить». «Запоминай», — сказал Дима негромко. «И еще запомни. Я тебе это рассказываю не потому, что такой добрый, а потому что Вира попросил тебя, салагу, воспитывать». «И это запомню», — вздохнул Костя. Они приблизились к небольшому окопчику. На бруствере обильно желтела высохшая трава. В окопчике под пыльной маскировочной сеткой лежал почти невидимый пограничник. Второй, с винтовкой в руках и допотопным биноклем на груди, из-под сетки выбрался и присел на краю окопчика. «Гляди, Петро, кто пожаловал!» — насмешливо сказал сидящий и встал на ноги. Пограничники были незнакомые, не те, которых Костя видел в прошлый раз. Петро что-то неразборчиво пробормотал из-под сетки и принялся тяжело ворочаться, кажется, тоже собрался вставать. «У меня письмо к Зервару», — сообщил Костя, стараясь, чтобы это прозвучало веско и солидно. «Давай», — с готовностью протянул руку пограничник. Косте показалось, что спутник внезапно напрягся, однако отдавать письмо кому попало он все равно не собирался. «Дослужишься до Зервара, тогда и отдам», — сказал Костя, вздохнул и добавил. «Извини». Вышло отменно. Получилось и слегка ощелкнуть рядовых погранцов по носу, чтобы не лезли не в свои дела, и при этом не очень их разозлить. Костя прекрасно знал, что поборами с транзитных торговцев и контрабандистов рулит лично Зервар. А Виарел всегда был достаточно жирным и удобным клиентом. Качать права в степи с перспективой мощно огрести потом от начальства погранцы не решились. «Пошли тогда!» — буркнул один из них и выразительно качнул головой в сторону заставы. Второй, которого звали Петро, сноровисто скатывал маскировочную сетку в компактный продолговатый куль. Костя с Димой шли впереди. Пограничники отстали шагов на 5. Оружие они держали наготове и периодически переговаривались, но о чем было не разобрать. Примерно на полпути Дима исхитрился сквозь зубы шепнуть Косте. «Будь начеку. Какие-то они напряженные». «Язычки прикусили?» — недовольно вякнул из-за спин говорливый пограничник. К удивлению Кости, Дима не подчинился. «Не в тюрьме», — сухо бросил он, не оборачиваясь. «Да хер с ними!» — поспешно вмешался Петро. В голосе его угадывалась легкая досада вкупе с желанием поскорее прийти на заставу и отделаться от свалившихся на голову ходоков с земли. «Пусть себе треплются». Говорливый пограничник выразительно засопел, но перечить не стал. До самой заставы никто больше не проронил ни слова, правда, теперь получалось, что Костя с Димой молчали по собственному желанию, а не в силу подчиненного положения. Вроде бы мелочь, зато какая значимая. У ворот дежурил один из тех, с кем Костя уже сталкивался. Помнится, этого пограничника звали Олегом. Виарел был с ним в полуприятельских отношениях, насколько это возможно между блюстителем закона, хапугой и регулярно обираемым торговцем. «Здорово, земляки!» — хмыкнул Олег, когда все приблизились. «Привет», — ответил Костя сдержанно. Дима промолчал и даже не кивнул. «Оружие сдаем», — вздохнул Олег, словно извиняясь. Кажется, в целом он был неплохим парнем, Косте еще в прошлый раз так показалось. «У меня ничего нет», — простодушно сказал Костя. Дима не шелохнулся. Автомат по-прежнему висел у него на груди, и снимать его Дима явно не собирался. «Чего не ясно?» — рявкнул сзади неугомонный напарник Петра. «Ствол давай!» «Не то что», — поинтересовался Дима таким тоном, что Костю аж передернуло. Некоторое время все молчали, из-под лоби зыркая друг на друга. Наконец, миролюбиво настроенный Олег примирительно заговорил. «На заставу вход с оружием запрещен. Вроде бы все это знают». «Я не собираюсь входить», — сообщил Дима сухо. «Здесь подожду». Олег озадаченно поглядел на него, потом на Костю, потом опять на Диму. «Ладно», — пожал он плечами. «Жди, если хочешь». И уже Костя. «Чего в сумке?» Костя с готовностью снял распущенную по максимуму лямку через голову, но даже пряжку расстегнуть не успел. Дима вдруг молниеносно выпростал руку и сцапал сумку за клапан. «У меня побудет», — сказал он. «Давай иди». Напарник Петра сквозь зубы выругался, но снова влезать не стал. Косте показалось, просто не посмел, побоялся. Олег молча обыскал Костю, ничего криминального не нашел, поэтому отворил створку и посторонился, пропуская его на территорию заставы. Солнечный кот на этот раз сидел у колодца и самозабвенно вылизывал задранную кверху заднюю лапу. Перед входом в здание топтался сигаретой в зубах очередной пограничник, опять же уже Косте знакомый, скандинав. Костя ему сдержанно кивнул и вошел сначала в предбанничек, потом в большую комнату. Внутри за столом сидели сразу четверо и воодушевленно наворачивали что-то из одинаковых жестяных мисок. Когда Костя возник у дверей в кабинет Зервара, двое из них, которые сидели спиной, обернулись и уставились на него. Остальные двое тоже глядели, только им оборачиваться не пришлось. «Как в зоопарке», — подумал Костя, раздражаясь, повернулся к дверям и постучал. «Верде!» Тут же приглушенно донеслось изнутри. Зервар Улав восседал за столом и что-то сильно щурясь читал. Завидев Костю, он машинально перевернул жидкую стопочку листов текстом к столешнице. «Ага», — сказал он, скорее озадаченно, чем обрадованно. «Кто пожаловал?» «Здравствуйте, господин Зервар», — поздоровался Костя чуточку торжественно. «Меня прислал Виарел. Сам он ранен, поэтому не смог прийти. Я принес от него письмо». Костя безошибочно вынул из-за пазухи один из двух конвертов. На всякий случай глянул на надпись. «Господину Зервару, 9-й Джавальской заставы, Улафу Остбергу». Четырежды шагнул, опустил конверт на краешек стола и тут же попятился, чтобы не стоять слишком близко к хозяину кабинета. Второй конверт, предназначавшийся мастеру Хитауце, остался у Кости за пазухой. Зервар надорвал конверт, вынул письмо, прищурился и быстро пробежал глазами. «Что ж», — сказал он, старательно не глядя на Костю, — «отрадно слышать, что Йорел беспокоится о своем бизнесе и о деловой репутации. В том, что он честный торговец, я и не сомневался». Что-то было не так. Костя это остро почувствовал, но не понимал, что именно. Создавалось впечатление, будто никаких вестей от Виарелла тут не ждали в принципе, и внезапное появление его напарника с письмом несказанно удивило Зервара. До такой степени удивило, что пограничное начальство впало в замешательство и никак не сообразит, что же делать дальше. «Как твое имя?» — спросил Зервар, наконец-то сподобившись посмотреть на Костю. «Костя», — представился Костя. Полное имя Константин в джавальскую фонетическую манеру не очень вписывалось, поэтому разумнее было сократить. Кроме того, джавальский не всегда располагал к мягким окончаниям, и в устах Зервара Костина имя в дальнейшем звучало скорее как «Коста» на итальянский манер. «Значит, Коста, ты решил тоже стать честным торговцем, раз во второй раз объявился в Центруме?» «Вроде того», — не стал отпираться Костя. «Тогда тебя нужно легализовать», — сообщил Зервар, язычно крикнул. «Йон!» За дверью забухали сапоги, и в кабинет ввалился один из едоков из смежной комнаты. С ним Костя тоже сталкивался в прошлый свой визит на заставу. «Да, господин Зервар. О форме полегалки. Данные, пальчики, фото, татуировка. По полной программе. Есть, господин Зервар». «Что-то у них тут сплошная уставщина царит», — подумал Костя напряженно. «Не могут попроще, что ли? Оба же земляне». Зервар, хрен норвежский, конечно, постарше, но все равно как-то дико. «Да, господин Зервар. Есть, господин Зервар. Будет исполнено, господин Зервар». «Пойдем», — пригласил Йон, пропуская Костю вперед. Следующий час они провели в смежной комнате, где все Костины данные, включая имя, фамилию, возраст, рост, вес, словесный портрет, отпечатки пальцев, были тщательнейшим образом занесены в средней толщины журнал. Впрочем, он был крайним в достаточно длинном ряду, точно так же Костя подметил это, когда Йон снимал журнал с полки, а также сдублированы на специальные карточки аж в трех экземплярах. Потом Костю сфотографировал другой пограничник, ненадолго заглянувший из большой комнаты. Допотопные камеры на треноге, с магниевой вспышкой, все как положено, фас, профиль, мерная линейка. Костя ехидно заметил, мол, трудно живется без цифровой техники. Пограничник равнодушно отшутился, зато говорит помидоры, без нитратов. В завершении процедуры третий пограниц из смежной комнаты, как оказалось, фельдшер по совместительству, наколол Косте на правом запястье аккуратную окружность. Под покрасневшей и воспалившейся кожей рисунок пока не был виден. Да к тому же на запястье налепили древний тканевый пластырь, пропитанный каким-то пахучим травяным отваром. Когда фельдшер ушел, Йон рассовал карточки по разным ящикам, журнал вернул на полку, встал и объявил. «Все, теперь ты легальный торговец, до тех пор, пока не попадешься на чем-нибудь запретном, естественно». Костя, баюкая свеженаколотую руку, встал тоже. Перед дверью в зерварский кабинет пришлось подождать, пока Йон туда сунется и получит разрешение войти. «Давай, заходи», — велел он Косте через пару секунд и шагнул в сторону. Костя вновь предстал перед начальником заставы, и он входить не стал. «Надеюсь», — сухо произнес Зервар, — «перекалывать тебе ничего не придется, Коста. В том смысле, что ты останешься законопослушным и понятливым торговцем. Так ведь?» «Конечно, господин Зервар», — поспешил заверить Костя. «Пока я работаю на Виарелло, никакой отсебятины. Привыкну, осмотрюсь, оботрусь. В любом краю свои нравы, их лучше бы изучить, чтобы никого не задевать необдуманными поступками». «Разумно», — кивнул Зервар с явным одобрением. «Что ты собираешься делать дальше?» «Поеду в Харитму, встречусь с Хитауце, потом вернусь и расплачусь за прошлую ходку, как и написано в письме». Зервар некоторое время задумчиво глядел на стену поверх Костиной головы. «Что ж, езжай», — сказал он наконец и полез в ящик стола. Минута две он выписывал Косте подорожную, или как там это, бумазея именовалась. Потом проштамповал и бросил на край стола. «Если власти заинтересуются татуировкой, покажешь», — сказал он. «Поезд часа через два, как раз успеешь на станцию. Все, свободен». «Йон!» Последнее слово Зервар ясное дело выкрикнул. Костю провели до ворот. Того факта, что четвертый пограничник в большой комнате был радистом, и что пока Костю оформляли, он включал и настраивал радиопередатчик в кабинете Зервара, Костя, конечно же, не знал. Передатчик Зервару понадобился вовсе не для развлечения. Начальник заставы им воспользовался по прямому назначению, поскольку телефона на заставе не имелось. Да и вообще, в центруме телефонная связь за пределами больших городов была плохо распространена. Дима терпеливо дожидался за воротами в компании одного лишь Олега. Петро с ершистым напарником то ли ушли дальше нести дозор, то ли кантовались где-то на заставе. Не было их, в общем. «На поезд?» — поинтересовался Олег, мимоходом скользнув взглядом по пластырю на запястье Кости. «Угу», — подтвердил тот. «Удачи, земляки!» — вздохнул пограничник. Костя отметил, что удачи он желал не очень уверенно, но в тот момент не придал этому значения. Дима молча протянул сумку.